предрасполагающих свойств личности от патологии, от генотипа. Сам Адорно, по психологическим убеждениям, близкий к фрейдизму, видит в авторитарности результат пресловутого «эдипова комплекса», ранней враждебности к отцу, которая потом вытесняется из сознания и переносится на других. Такое толкование, если и проясняет что-то, то лишь одну сторону дела, а скорее просто частный случай. Фашистский режим взращивает в людях авторитарность вовсе не обязательно через авторитет отца. Кстати, среди авторитарных личностей много женщин. Нет, вряд ли здесь что-то однозначное. Наверное, и здесь внутренняя подоплека многообразна. Пытаюсь провести параллели с психопатологией. Довольно давно, еще до революции, Ганушкин написал работу под названием «Религия, жестокость и сладострастие». В блестящем исследовании, которое царская цензура запретила печатать, оно было опубликовано во Франции, молодой психиатр доказывал, что религиозная нетерпимость, фанатизм, садизм, святошество, лицемерие, ханжество и половое исступление – явление одного порядка. Потом симптомокомплекс этот всплыл в описаниях так называемого эпилептического характера. С крестом в руке, с Евангелием в руке, с камнем за пазухой. Страшный, омерзительный облик, жестокий, вспыльчивый, коварный, льстивый, лживый, фанатично-религиозный. Сладострастный ханжа, лицемерный святоша, ревнивец, педант, животный эгоист, к тому же страшно прилипчивый, вязкий, патологически обстоятельный. Да, есть такие эпилептики, тяжелые, очень тяжелые люди. И вот Ламброзо объявляет эпилептика дегенерата врожденным преступным типом. Он же, сам будучи эпилептиком, выдвигает теорию гениальности как особой, высшей разновидности эпилепсии, экстаз творчества как эквивалент припадка. Потребовалось время, чтобы трезвые клиницисты убедились и поняли, что ни страшный характер, ни гениальность, ни вообще какие бы то ни было психические особенности, кроме припадков, у эпилептика совершенно не обязательны. Тот, кто хочет понять, что такое эпилепсия, и убедиться, как она широка, должен прочесть Достоевского. Сравнить князя Мышкина, Смердякова, Ставрогина. Целая галерея эпилептиков предстает перед нами в книгах гениального психопатолога. Как они разнообразны, как вмещают все человеческие полярности. Наконец, попытаться вникнуть в облик самого Достоевского, который собой и своим творчеством дал грандиозный синтез эпилепсии. Разумеется, понять Достоевского через одну эпилепсию нельзя, но неистовое дыхание священной болезни слышится в каждой его строчке. А у психиатра ушли споры о том, что называть эпилепсией и что не называть. Одни говорили: нет эпилепсии без ипохарактера. Это уже не эпилепсия, а псевдоэпилепсия. Другие: есть эпилепсия и есть эпилептоиды и эпитимики без припадков. Но почему же эпилептоиды и эпитимики заметно чаще имеют родственников эпилептиков? Может быть, есть все же какой-то эпирадикал, по-разному проявляющийся на разных уровнях поведения? Может быть, ключевое первичное свойство, какая-то особая избыточность мозговой реакции, избыточность эмоций, моторики. Эпитимик решителен, тверд, упрям, вспыльчив, часто насмешлив. Это тоже один из выходов агрессивности. Это человек напряженных влечений, большой активности. Таких называют сверхсоциабельными. Во все вмешивается, негодует, не может молчать. Что бы ни случилось, он ищет конкретных виновников и добивается наказания. Неумолимый преследователь, он живет сознанием своей правоты и в этом смысле оказывается антиподом типа, который психиатры описали под названием психостеника, человека тревожно-внимательного, конфузливого, неуверенного в себе, с заниженной самооценкой, предъявляющего к себе завышенные требования.